На стриме зрители сейчас наблюдали за всем от первого лица Циняня. Он сидел на корточках и наблюдал за позицией противника с помощью восьмикратного прицела, который был прикреплен к АР-98К. Увидев шлем третьего уровня, Цинянь тут же взял в руки АВМ и прицепил к нему глушитель, после чего сделал выстрел. Он не дал своему противнику и шанса. На самом деле, после того, как этот игрок упал, старый Персли и Хайми могли бы добить его, но так как такой ход раскрыл бы их позиции, они решили оставить этого игрока в живых. Эти два выстрела в голову заставили эту команду бояться, и они больше не осмеливались показывать свои головы. Теперь они просто сидели, словно на иголках, и ждали, когда наконец зона начнет сужаться и выгонит этого снайпера с холма. Старый Персли и Хайми помогали Циняню высматривать окрестности, из-за чего у какой-нибудь хитрой команды просто не было и шанса подобраться к ним со слепой зоны. Да и к тому же выстрелы Циняня напугали не только эту команду, из-за чего никто не осмеливался показывать свои головы. Но вдруг вдалеке послышались выстрелы, видимо, две команды столкнулись друг с другом, так как там завязалась перестрелка. Но это могли быть рыбаки, так как уведомления о нокаутах или убийствах не было, но в то же время это могли быть не совсем меткие игроки. Вроде безопасно, никто не высовывается из своих укрытий, по крайней мере я никого не вижу. Медленно сдвигаемся вперед. Зона снова сузилась, и на этот раз ни одна команда не находилась в ней, так что им придется сдвигаться ближе к центру зоны. Но ни одна команда не осмелится прямо сейчас побежать в зону, потому что она станет живой мишенью сразу для всех других команд. Если кто-то сейчас и стягивался в центр зоны, то только ползком, стараясь не выдавать своего местоположения. «Тебе нужна М416?» — снова спросил Хайми. Цинянь покачал головой. «Пусть останется у тебя». Хайми восхитился такой уверенностью своего напарника. Такая уверенность в себе – это действительно не то, что могло быть у обычных игроков. Ранее Хайми и старый Персли не думали, что Цинянь был силен, потому что, когда они тренировались вместе, Цинянь не показывал своего истинного уровня, и из-за этого они думали, что он играл примерно на их уровне, может чуть лучше. Но после этого матча Хайми и старый Персли поняли, что были неправы, слишком неправы. Хайми сыграл против Хасона на снайперских винтовках, и он понял, насколько он был силен. Но увидев меткую стрельбу Циняня, Хайми подумал, что те, кто был убит Цинянем, должно быть, почувствовали то же самое, что и он. До сих пор Цинянь практически не потерял и 10% здоровья, и то, что он пил энергетики и принимал болеутоляющие, делалось только ради ускорения передвижения. И Цинянь действовал слишком быстро. Как только ему передавали информацию о местоположении противника, он тут же поворачивался в ту сторону, заглядывал в прицел и почти сразу же делал выстрел. У него на это не уходило и секунды. Это звучало просто, но это было слишком сложно сделать, и Хайми это очень хорошо знал. «Цинянь, как ты научился так быстро стрелять со снайперок?» — с любопытством спросил Хайми. Цинянь на некоторое время задумался. В прошлом, если я показывался более чем на половину секунды, я умирал. Думаю, такие условия и привели к тому, что я имею сейчас. Хайми, старый Персли был удивлен. С точки зрения твоей скорости, я могу сказать, что ты успел настрадаться на годы вперед. Зона продолжала сокращаться, и игроков становилось все меньше и меньше. Но в живых все еще было 4 команды. В команде старого Персли было 3, в команде Цань-Цаня был жив только Хасон, и одна команда состояла из 2 игроков, в то время как в последней команде было 4 игроков. Вскоре зона сузилась еще на пару метров, и старый Персли и Хайми не могли не нахмуриться. Впереди, на камне, Цинянь посмотрел в сторону юго-западной позиции и увидел белый дым, и тогда-то он и вспомнил, что в ту сторону убегала команда из 4 игроков. Команда из 4 игроков четко осознала важность этого камня. Они выбросили все дымовые шашки, чтобы закрыть другим обзор. Цинянь же не думал просто так стрелять в этот дым. Цзаучжо, который был их координатором, не мог не запаниковать. Что же вам делать? Так как камень был захвачен командой из 4 человек, ситуация стала очень опасной. Меткость Циняня была очень хороша, но что, если они будут сидеть и ждать там до победного конца? Когда придет время, им нужно будет быстро стянуться в зону, но противник занимал такую хорошую позицию, с которой просматривалась вся поляна. Цинянь сказал: «Без паники, еще есть и другие команды, а зона уже очень маленькая, Плюс у нас есть еще немного времени. И тут раздался выстрел из АК-98К. Бум. Игрок, который держал в руках М416, был нокаутирован выстрелом в голову. У него был шлем второго уровня, поэтому он был нокаутирован в одно мгновение. Трое других игроков из этой же команды были немного ошеломлены, так как этот выстрел буквально прозвучал в 5 метрах от них. Автоматные очереди. Хасону потребовалось всего пара секунд, чтобы уничтожить команду из 4 человек. Они успели среагировать на его появление, но из-за его выгодной позиции он смог выжить с малым количеством здоровья. -1 команда. Глава 709. Первая игра стримеров. Кульминация и финал первого матча. «Бегите в зону, я прикрою», — сказал Цинянь. На более поздней стадии урон, наносимый зоной, становился слишком большим, и пережить его путем постоянного исцеления было нельзя, ибо урона наносилось намного больше, чем игрок лечился. Как только он это сказал, Авн Циняня был направлен в сторону Хасона. В то же время Хайми и Старый Персли начали бежать в зону. Но, к их удивлению, Хасон так и не высунулся, но рядом с ним раздался выстрел. «Это другая команда, убьем их». Хайми и Старый Персли отреагировали почти мгновенно. Эта команда решила победить и все это время ждала, пока эти двое покажут себя. Бум. Выстрел из Авн, что был оснащен глушителем, был очень низким, и один из игроков этой команды был застрелен в голову в одно мгновение. Другой игрок попал под огонь Старого Персли и Хайми, но в то же время Хасон высунул голову из-за камня и выстрелил 2 раза подряд, сбив Старого Персли и Хайми с ног. И Старый Персли, и Хайми были сильно ранены этой внезапно появившейся командой, так что Хасон попал им даже не в голову, а в тело, так как прекрасно понимал, что смысла стрелять в голову у него не было. Черт, Старый Персли и Хайми были недовольны, и уже приняли поражение в этом матче. Положение Хасона было очень хорошим, в то время как Цинянь должен был вот-вот покинуть свою позицию. Как только он покинет укрытие, он станет живой мишенью. «Зона скоро дотронется до тебя, тебе пора сдвигаться в зону», — с тревогой сказал Хайми. Чем больше он сидел в укрытии, тем хуже становилась ситуация, так как если зона снимет у него около 15% здоровья, Хасон сможет убить его одним выстрелом в голову. «Не спеши, у меня еще есть 5 секунд», голос Циняня был по-прежнему спокоен, и его Авн выпустил пулю, которая попала в камень позади укрытия Хасона. Но Хасон не высунулся. «Не смеешь сразиться со мной? Хорошо». Цинянь хотел спровоцировать Хасона, чтобы он показал свою голову, но Хасон не был глупым. Только после того, как Цинянь будет вынужден выбежать из своего укрытия, он высунется и убьет его. В итоге Цинянь с Авн в руках выбежал из укрытия и побежал прямо к Хасону. В это время на всех стримах транслировалась картинка от первого лица Циняня, и многие были удивлены тем, что он решил броситься прямо в пасть Хасона. Все знали, что Хасон был очень хорош. Если речь шла о перестрелке Циняня и Хасона на равных условиях, то тут еще многие посомневались бы в конечном результате, но в ситуации, когда первый укрытие не имел, а второй находился в хорошем укрытии, почти все сказали бы, что Хасон победит. Хасон высунулся из-за камня и тут же выстрелил из АК-98К. Но в этот момент Цинянь откатился вправо, а затем выстрелил в ответ. Однако ничего не произошло. Чжан Ян спросил. Они оба попали друг по другу? Лин Сюй покачала головой. Нет, они оба увернулись от пуль. Цинянь не продолжил бежать к Хасону, а начал бежать наискосок. Хасон же каждый раз менял свою позицию, после чего высовывался и стрелял. Второй выстрел. Третий выстрел. Чего все не ожидали, так это того, что они в конечном итоге окажутся около этих самых камней. Когда Цинянь проходил мимо ящиков, он подобрал М416. В этом матче осталось всего 2 игроков, и патрон для Авму Цинянь было достаточно, так что АК-98К был бесполезен в данной ситуации. В итоге все пришло к тому, что Хасон оказался в очень невыгодном положении. Цинянь заставил Хасона непрерывно двигаться вокруг камня, и из-за этого он в конечном итоге обнажил почти что половину нижней части своего тела. В конце концов, PUBG – это виртуальная игра, в которой все играли от первого лица. В ситуации повышенной нервозности Хасон забыл о том, что находился за весьма небольшим камнем. Четвертый выстрел. Цинянь сумел увернуться от этого выстрела, после чего выстрелил в ответ, но Хасон успел спрятать свою голову, но тут произошло то, чего он никак не ожидал. Эта пуля предназначалась не для его головы, а для ног. И эта пуля попала ему точно в ногу, сняв больше половины здоровья. Хасон запаниковал, так как Цинянь уже был около него с М416 в руках. Победа, победа вместо обеда. Картинка зависла, и чаты всех прямых трансляций были заполнены шестерками. После того, как Цинянь попал Хасону в ногу, победа и поражение двух команд были определены. В этой близкой схватке у Циняня было больше здоровья, чем у Хасона, плюс броня последнего находилась в не очень хорошем состоянии. Что действительно всех удивило, так это то, что четыре пули Хасона в итоге так и не попали в Циняня. Хасон все это время прятался за камнем и мог просто после выстрела нырнуть обратно, в то время как Цинянь все это время бегал по открытой местности без какого-либо укрытия. Он должен был каждый раз точно предсказывать выстрел Хасона, а также точно подгадывать момент для кувырка. Черт возьми, этот нефритовый император просто потрясающий. Этот парень что, не, как он умудрился увернуться от всех этих пуль? Он сильнее, чем те боты с лестницы богов. Он вообще читер какой-то. Черт возьми, этот парень очень хорош. Этот чувак стримит, я хочу понаблюдать за ним. Он просто слишком хорош. Чат кипел от обсуждений, и даже комментаторы не скупились на обсуждение этого момента. После окончания первого матча игроки начали покидать виртуальные капсулы. У Хасона было очень неприглядное лицо. Хотя он успешно сбил старого Персли и Хайми с ног, он проиграл Циняню в поединке 1-1. Цань-Цань с облегчением сказал: «Все в порядке, это первый матч, мы заняли второе место, у нас довольно много баллов. Так что мы сможем занять первое место, если постараемся». Хасон замер и не сказал и слова. Камеры же съехались к команде старого Персли, после чего начали показывать Циняня крупным планом. Цинянь легонько почесал затылок, подошел к камере и помахал рукой. В этом матче участвовало множество популярных личностей, которые обычно привлекали бесчисленное количество внимания, однако сегодня эти люди превратились в второстепенных персонажей из-за выступления Циняня. Чиньмо, руководство многих стриминговых площадок, а также важные шишки из разных киберспортивных клубов наблюдали за этим матчем. Не только обычные зрители и комментаторы, но и руководители крупных организаций также были шокированы. «Президент Чинь, кто такой этот Цинянь? Почему я не слышал о нем раньше?» — спросил один из основателей популярного киберспортивного клуба. Он, Чиньмо, задумался на мгновение. Он упорный и талантливый посетитель отдельного сервера, «Лестница богов», так этот сервер называют многие. Глава 710. Стримерские игры. Кульминация. После показа Циняня крупным планом на всех прямых трансляциях начали показывать самые примечательные сцены из этого матча, в том числе и финальное противостояние Циняня с Хасоном. Благодаря замедленному воспроизведению многие зрители отчетливо увидели движение Циняня. Удерживая в руках Авмон, буквально за мгновение подобрал М416 и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Многие ранее задавались вопросом, где он достал эту М416, а оказалось, что он подобрал ее по дороге со скоростью света. Кроме того, показали множество моментов от лица Циняня. Его реакция и движения были чрезвычайно практичны и красивы, что просто доставляло удовольствие зрителям. После этого матча многие начали задаваться простым вопросом: кто такой этот нефритовый император? Почему они не слышали о нем ранее? Разве он не должен был поразить мир своим блестящим уровнем игры? К тому же игра PUBG уже некоторое время является самой просматриваемой игрой. Талантливые игроки зачастую рассматривали возможность запуска прямой трансляции по этой игре, и даже если они не запускали прямую трансляцию, они рано или поздно становились популярными, если играли действительно хорошо. Многие люди начали повсюду искать информацию о прошлом Циняня, и в то же время поклонники Циняня начали продвигать Циняня на разных форумах и чат-группах. Теперь многие узнают, что Цинянь – их бог, которого ранее ошибочно назвали ботом. Во время второго матча Чиньмо позвонил Цанькуну. «Просмотри ролик, его копию я тебе уже выслал». «Да, это срочное дело. Нужно будет вставить реальные данные в определенные места, все увидишь по мере просмотра». «Да, только реальные». Второй матч же проходил довольно гладко. Цинянь также постоянно демонстрировал свои невероятные навыки. Так как команда Циняня примерно поняла силу других команд, она начала играть более агрессивно, и разделение ролей в их команде стало более четким. Цинянь по-прежнему был снайпером, в то время как Хайми и старый Персли отвечали за прикрытие и нападение. Что касается Цзоучжо, то он был и разведчиком, и медиком, и координатором в одном лице. Другие команды все также предпочитали избегать боя, и они не осмеливались прыгать в одном месте с Цинянем и Хасоном, и даже предпочитали сражаться с другими командами, лишь бы не с этими двумя. Но даже с учетом этого они все равно проигрывали либо от рук Циняня, либо от рук Хасона. В третьем матче Хасон решил выпрыгнуть на военной базе вместе с Цинянем, и он никак не ожидал, что он умрет только-только приземлившись. Они оба приземлились на разные крыши, причем практически одновременно, и оба подняли КАР-98К, но в результате Хасон был застрелен из КАР-98К Циняня. Хайми и Старый Персли быстро добили Хасона, из-за чего его команде пришлось спасаться бегством, однако они в конечном итоге попали в лапы другой команды. После первого игрового дня игры потеряли свою напряженность, потому что и зрители, и комментаторы четко осознали тот факт, что Цинянь находился на более высоком уровне, чем его противники. Среди них только Хасон был ближе всех к нему по уровню игры, но это не совсем было правдой, ибо на высоком уровне игры незначительная разница на самом деле была пропастью. И даже сам Хасон чувствовал себя крайне противоречиво. Он никогда не испытывал такой духоты, хотя играл против множества серьезных киберспортивных команд. Цинянь ощущался как машина, которая очень точно просчитывала все ситуации, и у которой почти не было эмоциональных колебаний. Он всегда был рационален, эффективен, и он даже не имел никаких слабых мест. Хасон не ожидал, что мини-турнир, на котором он собирался немного повеселиться, превратится в нечто подобное. Второй игровой день, заключительный матч. После двух дней насыщенных стримерских игр популярность этого события достигла своего пика. На самом деле результат всего этого мини-турнира был определен еще результатом пятого матча, потому что команда Циняня заняла первое место во всех пяти матчах и намного опередила команду Цаня по баллам. И даже если в шестом матче они сразу же умрут при приземлении, команда Циняня все равно займет первое место. Но зрителям уже давно было плевать на то, кто победит. Их интересовало весьма крутое достижение – 6 побед подряд. В общей сложности на стримерские игры выделялось 2 дня, по 3 игры в день, и команда Циняня победила в 5 предыдущих матчах, и сейчас все с нетерпением ждали последнего матча. Само собой разумеется, что в игре PUBG, в основном, команда могла победить множество раз подряд только если все звезды сходились в нужном ключе и в нужное время, ибо на исход матча влияло буквально все – начиная с места высадки и заканчивая количеством встреченных врагов. Но на этот раз это соревнование стримеров немного отличалось, потому что уровень игры Циняня намного превосходил уровень всех участвующих, а Хайми и Старый Персли, два популярных стримера с довольно высоким уровнем игры, защищали его, что сводило риск возникновения несчастных случаев к минимуму. Финал шестого матча снова превратился в противостояние между Хасоном и Цинянем. Но на этот раз ситуация немного изменилась. На этот раз Цинянь и Хайми были живы, и против них был всего один Хасон. «Оставь его мне», — сказал Цинянь. «Хорошо», — сказал Хайми и спрятался за камнем. Даже если Цинянь каким-то магическим образом проиграет Хасону, Хайми сможет убить его, из-за чего их команда сможет получить достижение в виде 6 непрерывных побед. И в этом матче Цинянь был похож на настоящего монстра. Этот матч был справедливым с точки зрения экипировки. Они оба имели шлемы 3-го уровня, и у них не было такого ультимативного оружия, как АВМ. Другими словами, они должны были попасть по друг другу 2 раза. Зона сократилась, и Хасон выбежал из своего укрытия. Он был готов уворачиваться от пуль Циняня и делал это точно так же, как делал это Цинянь. Цинянь выстрелил, но Хасон успел перекатиться, а затем выстрелил в ответ. После этого Хасон продолжил бежать вперед, и два игрока двигались в одном ритме, при этом постоянно прощупывая друг друга. Бум, бум. Прозвучало еще 2 выстрела, но на этот раз шлем Хасона 3-го уровня заблокировал пулю. В меня попали? Как? Хасон посмотрел в сторону Циняня. Глава 711. Видя, пока он был ошеломлен, Цинянь переключился на М416 и тут же дал плотную очередь в сторону Хасона. Но Хасон успел отреагировать, он откатился, после чего высунулся из-за другого угла и прицелился в Циняня из КАР-98К, и хоть он и попал в него, он не убил его одним этим выстрелом, ибо у них обоих были шлемы 3-го уровня. В итоге Хасон был убит. Очевидно, что если бы Цинянь не попал ему в голову с КАР-98К ранее, он бы не осмелился на такой рискованный ход, потому что Хасон был очень точным. «Ты как это сделал?» – спросил Хайми. Цинянь сказал: «Ничего необычного, я просто решил сыграть не опережение». После этого Цинянь добавил еще одно предложение: «На самом деле, я думал, что промахнулся». Все чаты кипели от возбуждения, и вскоре результат этих стримерских игр появился перед всеми. Команда Циняня с невероятным достижением в виде 6 побед подряд заняла первое место. Это была потрясающая победа. Его команда обходила вторую команду на огромное количество баллов. Давайте еще раз поздравим старого Персли, Хайми, Толстячка и Нефритового Императора с победой. Они сделали нечто невероятное. 6 побед подряд. Это просто невероятно. Каждый из них внес неотъемлемый вклад в эту победу. Может быть, у каждого из зрителей на уме есть свой лучший игрок этих стримерских игр, но, пожалуйста, не расходитесь, скоро начнется самая волнующая часть этого события – распределение наград и интервью с игроками. Победители этих стримерских игр приглашаются на сцену. Под страстными комментариями Чжан Яна из-под сцены начал вырываться дым и огонь, и в то же время с потолка начали падать конфетти, превратив сцену в нечто прекрасное. Хотя у этого события не было ни живой аудитории, ни аплодисментов с живым скандированием имен победителей, чаты всех прямых трансляций просто разрывались от количества сообщений. Они все стали свидетелями чего-то легендарного. Мы также приглашаем основателя компании «Удар молнии», геймдизайнера PUBG, господина Чэнь Мо. На этот раз чемпионский трофей очень необычный. Да, вы, зрители, не ошибаетесь, этот трофей – полностью золотая сковорода, не позолоченная, а действительно полностью золотая сковорода. Как только он договорил, Чэнь Мо вышел на сцену с золотистой яркой и ослепительной сковородкой в руке. Чаты всех прямых трансляций начали подтормаживать от количества сообщений. Чэнь Мо передал сковороду капитану команды, старому Персли, а старый Персли передал сковороду Циняню. Цинянь толкнул ее своим товарищам, но они отказались принимать ее, поэтому Цинянь в итоге поднял ее двумя руками над собой. Эта золотая сковорода была трофеем за победу в этом событии, и выдавалась она на одну команду, и помимо нее каждому игроку из команды победителей выдадут по медали. Двое руководителей крупных стриминговых платформ и два менеджера киберспортивных клубов вышли на сцену, чтобы вручить медали 4 игрокам. В то же время камеры сосредоточились на золотой сковороде, и зрители увидели, что на ней был выгравирован логотип PUBG компании «Удар молнии». Вскоре после этого камеры показали медали крупным планом, на них было написано «Чемпионы особого события стримерские игры». Кроме того, по итогам всех 6 матчей был отобран самый ценный игрок. Я думаю, что вы все уже поняли, кто он. Да, это Нефритовый Император, Цинянь. Профиль Циняня появился на большом экране вместе с различными данными. Он был лучшим сразу в 5 аспектах, став в итоге самым ценным игроком этих стримерских игр. Официальная оценка Циняня достигла уровня ССС. Камера показала Циняня крупным планом, и он застенчиво улыбнулся в камеру. Чэнь Мо вышел на сцену и взял микрофон у Чжан Яна. «Я не собираюсь толкать речь длиною в жизнь. Многие, должно быть, довольны такими захватывающими матчами. Сейчас же я объявлю о дополнительных наградах, но перед этим я должен ответить на вопрос, который крутится в умах многих людей. Наверное, многие задаются вопросом, по типу, кто такой Цинянь и почему он так хорошо играет, верно? Давайте посмотрим короткое видео. Всем вдруг стало интересно, что это было за видео. Это видео раскроет секрет успеха Циняня. Даже организаторы не знали содержания этого видео, потому что Чэнь Мо держал его в секрете. Черный экран, тихая и успокаивающая фортепианная музыка. В центре экрана вдруг появилась строка: «Многие игроки мечтают и желают попасть в киберспорт. Первый прыжок с парашютом – это только начало». Слово «первый» быстро начало заменяться последующими числами, и всего за секунду оно сменилось числом 127. Игрок приземлился и умер. Игрок приземлился и захотел было начать искать что-нибудь полезное, но тут пуля прилетела ему в голову. Почти. Снова этот игрок летел вниз, но в итоге он умер от рук другого игрока. Всегда есть кто-то, кто побеждает, так почему я не могу победить? Игрок в оцепенении смотрел вдаль. Я должен стать сильнее. Сразу же после этих слов была показана череда различных выстрелов, перестрелок, преследований других игроков. Стычки становились все интенсивнее и сложнее. Но этот игрок постоянно умирал, зачастую даже не понимая, из-за чего именно он умер. Фоновая музыка постепенно начала ускоряться, и камера показала обзор от первого лица какого-то игрока, и все увидели, как он посмотрел в прицел и выстрелил на более чем 5 километров. и выпущенная пуля попала точно в голову. Глава 712. Награждение. Музыка внезапно стала вдохновляющей, а затем начали быстро мелькать невероятные по своей сложности выстрелы и перестрелки на грани поражения. Некоторые зрители вдруг что-то поняли. Разве это все не показывал Цинянь на своих стримах? Многое из этого они видели на стримах Циняня, но некоторые из этих моментов никогда не были показаны на его стримах. Фоновая музыка постепенно начала достигать своей кульминации. Стрельба на сверхдальние расстояния, быстрое уничтожение целой команды, прекрасная реакция на выстрелы. Выстрелы из КАР-98К, АВМ, М416, АКМ, были показаны его выстрелы практически из всех видов пушек. В то же время на фоне появился певучий голос. «Ты станешь величайшим человеком, ты станешь самым сильным игроком, ты сможешь завоевать весь мир, ты сможешь выиграть любую битву, ты сможешь поговорить с Богом и подняться на вершину, ты сможешь бороться со временем, ты сможешь стать хозяином судьбы без помощи удачи, тебя можно назвать героем». Ты сможешь выиграть золотую медаль, ты сможешь побить рекорд, который они считают абсолютно невозможным. Борись за мечту, сражайся за честь, уничтожай за гордость, соревнуйся за великое имя. Ты никогда не сможешь догадаться, до какой степени ты сможешь это сделать. Но однажды, остановившись, ты вдруг поймешь, что ты уже на вершине мира. Твоя мудрость будет известна всему миру, потому что ты – самый ослепительный свет, стоя на вершине. Будь чемпионом, будь королем, и напиши свою собственную историю. Поющий голос постепенно затих, и экран заполонила темнота, но вдруг на этой тьме начали появляться строки. Не думая о мелочах, в них нет силы. Не думая о смирении, в нем нет достоинства. Единственная разница между слабыми и сильными заключается только в том, является ли их вера твердой. Бесчисленные дни и ночи на лестнице богов, бесчисленные смерти при приземлении, игрок, который противостоял нечестным игрокам и искусственному интеллекту, зажатый меж двух огней, с помощью веры и упорного труда, наконец-то победил на лестнице богов, взошел на вершину, и стал самым сильным благодаря своему упорному труду, так и становятся непобедимыми. После того, как это видео закончилось, все чаты прямых трансляций пришли в хаос. Что это значит? Цинянь все это время играл на лестнице богов, он играл на лестнице богов, приземлялся и умирал, играл с читерами и ботами. Серьезно, разве игроки с читами не могут победить на лестнице богов? Так как же он в итоге победил? Может, если игрок не читер, он может победить? Он стал таким сильным, пойдя по такому пути? Если на лестнице богов играют боги, разве нельзя и самому стать богом, играя с такими сильными игроками? Дедушка Цинь Грозный, было так много людей, которые не верили в то, что он играет на лестнице богов. Наконец-то они дали официальный ответ. Неудивительно, что мало кто знал об этом игроке. Оказывается, что он всегда играл на лестнице богов. И неудивительно, что уровень игры Циняня такой высокий. Если играть изо дня в день с такими сильными противниками, разве игрок рано или поздно не будет играть на их уровне или даже лучше? Хайми уставился на экран. Значит, Цинянь стал таким сильным вот так, каждый день играя на лестнице богов? Хайми играл на лестнице богов и знал, насколько там было тяжело играть. Даже с читами он еле-еле входил в топ-20. Каждый игрок этого отдельного сервера играл очень, очень хорошо. На таком сервере одна маленькая ошибка приводила к немедленной смерти. По сравнению с обычным сервером, лестница богов была похожа на какой-нибудь хоррор-фильм, который постоянно крутился по одному и тому же каналу. Однако Цинянь изо дня в день играл на этом сервере. Хайми вдруг стало очень стыдно. Кто такой Цинянь? Он был всего лишь подростком, который приехал в столицу ради своей мечты. Он не был знаменит, но тренировался на лестнице богов день за днем, оттачивая свое мастерство. Но что насчет его самого? Большой стример со множеством поклонников и приличным доходом. Но он, взглянув на застенчивого Циняня, Хайми вдруг кое-что понял. Он забыл о своей мечте и о своем молодом стремлении подняться на вершину. У него был талант, но он не хотел трудиться. Он просто хотел зарабатывать деньги на стримах, хотел потешить свое тщеславие. Хайми посмотрел на тяжелую медаль в своей руке. Эти слова заставили его почувствовать легкое покалывание. Этот титул принадлежит не ему, а Циняню. После того, как его забанили, Хайми был раздражен. Он постоянно жаловался и задавался вопросом, почему Чэнь Мо решил уничтожить его. Но в этот момент Хайми внезапно кое-что понял. Слабый. Да, он был слабым, но пока он будет трудиться изо всех сил, Рано или поздно он станет источником вдохновения для других, и сила, приобретенная собственными усилиями, это его истинная сила. Чень Мо сказал: «Также я хотел бы извиниться перед Цинянем, потому что однажды я встретился с ним на лестнице богов. В то время я ошибочно подумал, что он – искусственный интеллект, что привело к введению в заблуждение многих людей. Кроме того, поскольку учетная запись Циняня оформлена на совершенно другого человека, в соответствии с правилами мы навсегда заблокируем эту учетную запись». Услышав это, Цинянь был поражен. Чень Мо рассмеялся и продолжил: «Однако мы создадим новую учетную запись для Циняня, которая унаследует все данные из забаненной учетной записи. И эта учетная запись будет иметь специальную функцию, с помощью которой он сможет свободно переключаться между обычным сервером и лестницей богов. Кроме того, 4 игрока из победившей команды получат по уникальной награде на свои учетные записи. И компания «Удар молнии» совместно со стриминговой платформой «Мою» поместит комнату прямых трансляций Циняня в рекомендации на своих главных страницах в знак признания его достижений на лестнице богов. Я также хочу сказать спасибо зрителям за их поддержку». После этих слов Чень Мо передал микрофон Чжан Яну и ушел со сцены. В конце концов, сегодняшний день должен принадлежать Циняню, а не ему. Чжан Ян же подбил Циняня сказать пару слов и передал ему микрофон. Глава 713. Вновь сразиться с тобой. Всем привет, я Цинянь. Цинянь немного стеснялся говорить перед камерой. Как и многие другие профессиональные игроки, он был просто самым обычным игроком, но тут вдруг вышел на сцену и поразил всех одним блестящим подвигом, из-за чего за ним теперь наблюдало несколько миллионов зрителей. Чжан Ян сказал со слабой улыбкой: «Видно, что ты все еще очень взволнован, поэтому я отброшу длинную историю и перейду к сути. Прежде всего, Цинянь, ты действительно играл на лестнице богов и победил?» Цинянь кивнул: «Да, но мне тогда немного повезло». Чжан Ян сказал: «Ты слишком скромный. Если бы ты не играл на очень высоком уровне, как бы сильно тебе не везло в матче, ты не смог бы победить. Кстати, я хочу напомнить зрителям, что запись, на которой Цинянь побеждает на лестнице богов, можно посмотреть на многих площадках». Тогда следующий вопрос, который прямо сейчас задают многие зрители: «Как ты пришел к своему методу тренировок в виде постоянных игр на лестнице богов?» Цинянь слегка почесал свой затылок. «Ну, в то время я не мог позволить себе пупок». Чжан Ян был ошеломлен. «А есть ли связь между отсутствием возможности покупки пупок и постоянных игр на лестнице богов?» Цинянь сказал: «Дело в том, что такие аккаунты поначалу были очень дешевыми, поэтому я смог купить его всего за 200 юаней». Чжан Ян улыбнулся: «Значит, ты не специально решил играть на лестнице богов?» Цинянь покачал головой: «Нет, и так как у меня не было выбора, я просто играл на нем». Спустя секунду он добавил: «Нужно ли говорить о том, что бедность заставляет много работать?» Чжан Ян не знал, плакать ему или смеяться. «Это действительно интересный случай, но что, по-твоему, поддерживает тебя постоянно играть на лестнице богов?» Цинянь сказал: «Тогда аккаунт, так как я не мог позволить себе купить пупк на личную учетную запись». Чжан Ян дважды кашлянул: «Но теперь, когда компания «Удар молнии» предоставила тебе специальный аккаунт, на котором ты сможешь свободно переключаться между обычным сервером и не совсем обычным, вернешься ли ты обратно на лестницу богов?» Цинянь подумал некоторое время: «Конечно вернусь». «Почему?» – спросил Чжан Ян. «На обычном сервере нет давления, и это может привести к тому, что я стану играть намного хуже», – сказал Цинянь. Чжан Ян, он был немного шокирован тем, что притворство Циняня было таким естественным, и он замер на 2 секунды, после чего спросил: «Многие зрители скажут, что твоя история вдохновила их пойти поиграть на лестнице богов. Ты хочешь им что-нибудь сказать?» Цинянь почесал затылок и сказал: «Это довольно дорого. Аккаунт как минимум стоит 1000 юаней, но главное – ваше упорство и желание стать лучше». Чжан Ян не смог удержаться и рассмеялся. «Хорошо, это действительно искренний и простой совет. Большое тебе спасибо, Цинянь, за то, что согласился на это интервью. Еще раз поздравляем 4 игроков с победой в играх стримеров. Я думаю, что у многих зрителей еще есть вопросы, которые они хотят задать, однако на этом это событие подошло к концу. Скоро игроки вернутся домой и, скорее всего, начнут вести свои прямые трансляции, так что у вас будет шанс задать вопрос своему кумиру лично. Еще раз спасибо всем зрителям за ваше внимание, но мы не прощаемся навсегда, ибо совсем скоро пройдет турнир по PUBG. До скорых встреч. Прямые трансляции с места событий на всех платформах вдруг встали на пару секунд, после чего включился повтор стримерских игр, начиная с самого первого матча. В то же время на всех стриминговых площадках чаты разрывались от количества сообщений. «Ух ты, брат Цинь такой милый, он такой честный, но в итоге Бог родился из-за своей бедности. Бедность заставила его стать лучше всех, я посмотрел статистику его игр на обычном сервере. Он действительно слишком силен для обычного сервера. Пусть он вернется на лестницу богов ради нас, простых игроков». Присоединяется Цинянь как-то к обычному матчу и говорит: «99 человек на острове, вы были окружены мной, немедленно сдавайтесь. Я решил купить аккаунт, так что с завтра я начну упорно тренироваться. Прощай, брат сверху, мы будем помнить тебя». Как подписана комната для прямых трансляций Циняня? Я хочу увидеть, как он играет на лестнице богов, поскорее бы он вернулся и запустил стрим. Цинянь, старый Персли, Хаймиец Заучжо, все они были погружены в радость победы, и в этот день жизнь Циняня кардинально изменится. Несколько больших шишек, которые отвечали за стриминговые платформы, уже предложили ему перейти на их платформы, из-за чего платформа Мою, чтобы Цинянь не ушел к конкуренту, предложила ему крупный контракт с годовой зарплатой в 10 миллионов юаней. Менеджеры киберспортивных клубов хотели подписать контракт с Цинянем, чтобы он стал их игроком по PUBG, даже предлагали ему роль капитана команды. И старый Персли, и Цзаучжо также получили место в рекомендуемых прямых трансляциях. Даже Хайми получил предложение от нескольких стриминговых платформ, и, в конце концов, платформа Мою решила снова подписать с ним контракт. На этом событии, хоть Цинянь и являлся абсолютным главным героем, Хайми также показал свою силу, так что общественное мнение на его счет стало нейтральным. Но что удивило стриминговую платформу Мою, так это то, что Хайми отказался от ее предложения. Его ответ был таков: «Давайте поговорим о вещах, которые связаны со стримами позже. Я хочу стать профессиональным игроком», — со слабой улыбкой на лице сказал Хайми, но свет в его глазах был ярче, чем когда-либо прежде. В то же время Хасон подошел к Цаняню. Хасон не говорил по-китайски, а уровень английского языка у Циняня был довольно низким, поэтому они решили воспользоваться переводчиком. «Ты хорошо сыграл, я не ожидал, что смогу встретить тут такого игрока, как ты. Но ты должен быть осторожен, в Европе есть множество таких сильных игроков, как я, причем зачастую они играют вместе уже очень давно. Профессиональное поле и мировая сцена сильно отличаются от того, что ты увидел сегодня. Там ты не сможешь выиграть в одиночку», — сказал Хасон. Цинянь улыбнулся. «К тому времени мои товарищи по команде тоже будут сильными». Хасон улыбнулся и пожал руку Циняню. «Тогда мы увидимся на мировом чемпионате по PUBG, и я надеюсь, что я смогу вновь сразиться с тобой». Цинянь кивнул и улыбнулся. Глава 714. Создатели читов ликуют. Влияние этих стримерских игр было гораздо более глубоким, чем думало подавляющее большинство. Цинянь мгновенно стал популярным после этого события. Он, единственный главный герой этого события, поселился в сердце многих зрителей с помощью своего невероятного уровня игры. В первый день, когда Цинянь вернулся домой и запустил стрим, количество зрителей перевалило отметку в 6 миллионов всего за один час. Такой онлайн сокрушил всех других стримеров PUBG. Так как виртуальные капсулы в виртуальных интернет-кафе зачастую были не очень мощными, киберспортивный клуб МГЕ специально доставил самую мощную виртуальную капсулу Циняню. Согласно заявлению Циняня, он подумывал о карьере профессионального игрока, но что касается конкретного клуба, к которому он хотел присоединиться, то тут он еще не определился. Возможно, как профессиональный игрок, он столкнется со многими неудачами, но так как он был всего лишь подростком, он наконец-то сможет насладиться той жизнью, о которой так долго мечтал. Другие стримеры, а также сама игра PUBG, после этого события начали очень быстро набирать новую аудиторию. И самым приятным в PUBG для новых игроков было наличие лестницы богов. Лестница богов стала эксклюзивным термином игры PUBG, в отличие от игры «Волчья душа», «Поле боя» и «Тяжелый штурм 2», игра PUBG находила читеров буквально в течение 10 минут. С одной стороны, читеры на обычном сервере жили не дольше 10 минут, так что каждый получал честные и справедливые результаты. С другой стороны, из-за существования лестницы богов, те игроки, которые хотели быстро прогрессировать, могли пойти на нее. Многие создатели читов к этому времени примерно догадались о механизме нахождения читов пупк, но они до сих пор не могли его взломать. Но сделать они этого просто не смогут, так как пупк полагался на пангу, а он уже всесторонне анализировал данные каждого игрока. Если игрок предоставлял пангу сбалансированную статистику, то этот игрок был обычным игроком и спокойно играл на обычном сервере, но если он вдруг начинал показывать аномальный рост в какой-нибудь части статистики, его на пару матчей подключало к лестнице богов. И причина, из-за которой эти производители читов были беспомощными, заключается в том, что читы могли улучшить только меткость, но не мышление и работу тела. Но даже так, производители читов все равно нашли способ делать деньги. Все верно. Они продавали аккаунты с доступом к лестнице богов. После того, как правда была раскрыта, немногие игроки из любопытства начали покупать аккаунты с доступом к лестнице богов, в результате чего их цена начала быстро расти и на данный момент составляла 1000 с чем-то юаней. Но в то время спрос был не очень большим. Но после этого события и истории Циняня, лестница богов вдруг стала очень популярной. Многие игроки подумывали о приобретении аккаунта и с нетерпением ждали возможности стать таким же сильным игроком, как Цинянь. Это привело к тому, что аккаунты стали стоить больше 2000 юаней. И самое страшное, что их покупали. В чат-группе создателей читов несколько человек делились мыслями по этому поводу. Такое развитие событий слишком хорошее. Боже, акки разлетаются как горячие пирожки. Блин, мне стоило придержать те акки всего пару дней, я сейчас был бы сказочно богат. Бро, я хочу плакать, если бы я знал, что такое случится. Я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Обычные игроки сейчас повсеместно ищут читеров или нас ради покупки читов. Многие хотят поиграть вместе с Цинянем, и еще больше игроков хотят стать вторым Цинянем. Смешно видеть подобных людей. Когда они зайдут на лестницу богов, они поймут, что у Циняня особо-то и выбора не было, и вскоре забудут о своих мечтах как о страшном сне. То, что он вышел на такой уровень игры, 99% его успеха лежит в его необыкновенном таланте плюс 1% усилий. Забей, лучше регай больше акков и пихай их на продажу, пока продаются. За сегодня я уже продал 700 аккаунтов. Боже, я только что заработал почти 1 000 000 юаней чистыми. Старший брат, делись. Кстати, я думаю, что нам стоит повысить цены, ибо все равно на рынке продавцов мало, а другими способами обычные игроки попасть на лестницу богов не смогут. Кстати, да, я думаю, что энтузиазм игроков по поводу лестницы богов не остынет в течение как минимум месяца. Почти все создатели читов на данный момент забили на разработку новых читов и просто-напросто продавали аккаунты. И читеры игр «Волчья душа», «Поле боя» и «Тяжелый штурм 2» задавались вопросом, почему их читы перестали обновляться, из-за чего системы защиты этих игр начали банить их. Однако в итоге все они получали ответ, который говорил им о том, что они были заняты созданием аккаунтов для теневого рынка игры PUBG. Огромное количество зрителей стекалось на стрим Циняня, чтобы посмотреть, как он играет, и вскоре они были шокированы его уровнем игры. В то же время особо преданные поклонники Циняня начали поднимать на поверхность его старые посты и повторы стримов, включая его разбор игры Хайми. Многие игроки, которые хотели попасть в киберспорт, задавались вопросом, стоит ли им покупать аккаунт с доступом на лестницу богов для ежедневных тренировок. Но они сейчас стоили слишком дорого и их разбирали практически сразу. Многие игроки хотели купить себе такой аккаунт, но не все могли отдать за него как минимум 2000 юаней. К тому же продавцы намеренно завышали цены и искусственно замедляли поставку товара, создавая своими действиями эффект голодного маркетинга. Но в скором времени вышло одно официальное объявление, которое заставило всех создателей читов с большим количеством аккаунтов с доступом на лестницу богов выплюнуть полный рот крови. Глава 715. Убийство прибыльного, но неправильного бизнеса. Команда PUBG официально опубликовала одно объявление. В последнее время команда PUBG получала отзывы от большого числа игроков, в которых говорится о том, что обычные игроки хотят получить доступ к лестнице богов. Команда PUBG всегда ценила мнение игроков, но для защиты среды лестницы богов мы применим следующие методы для допуска игроков на этот отдельный сервер. Завтра будет выпущено обновление, и в игру будет добавлена специальная кнопка, с помощью которой вы сможете сыграть на пробной версии лестницы богов. Вы сможете бросить вызов искусственному интеллекту с помощью этой кнопки, и если суммарное количество баллов, которое вы получите за один матч, превысит отметку в 90 очков, вы получите доступ к настоящей лестнице богов. Команда PUBG напоминает вам, что лестница богов – это чрезвычайно жестокое поле битвы. Если вы хотите сыграть там ради развлечения, интереса или же хотите просто понять, насколько там жесткая среда, то вы сможете получить ответ на свой вопрос. Мы желаем вам постоянного прогресса, увидимся на вершине. Как только появилось это объявление, все игроки пришли в восторг. Многие игроки хотели купить аккаунт с доступом к лестнице богов, но это объявление буквально сказало им, что тратить деньги на это дело было бессмысленно. Конечно, именно из-за этого и существовало ограничение на вход в лестницу богов. Если обычные игроки в большом количестве хлынут на лестницу богов, это вызовет хаос, и тогда истинный смысл лестницы богов будет утерян. Однако ограничение в виде 90 баллов было очень жестоким. После обновления многие игроки пробовали играть на пробной версии лестницы богов. В результате подавляющее большинство игроков решало быстро забыть об этом очень плохом опыте. Боты в пробной лестнице богов – это боты низкого и среднего уровня. Они даже близко не были теми ботами, которые были на настоящей лестнице богов. Но несмотря на это, они успешно дали понять более 90% претендентов, что делать им на лестнице богов было нечего. Однако, если брать во внимание огромную базу игроков PUBG, даже 1% от этого числа превратит лестницу богов в совершенно обычный сервер. Но у этой проблемы существовало одно хорошее решение. Отныне на лестнице богов игроки будут занимать до 50 мест, в то время как остальные 50 мест или больше будет принадлежать ботам. Это гарантировало, что все игроки рано или поздно встретят ботов, а не одних игроков. Простые игроки были вне себя от радости, в то время как некоторые люди хотели пойти на крышу. В чат-группах создателей читов было очень жарко. «Черт возьми, чень мопсина сутулая, я убью его». «Б, я только что создал тысячный аккаунт из новой партии, я даже продать ничего не успел. Черт побери, я в дерьме. Сколько читов мне нужно будет продать, чтобы отбить хотя бы часть от вложенных денег?» Это просто. Создатели читов к этому моменту в основном хранили у себя по паре сотен, а то и тысяч аккаунтов с доступом к лестнице богов, и продавали их совсем по чуть-чуть, но сейчас все эти аккаунты вдруг обесценились. Те, кто был достоин, сможет поиграть на лестнице богов на своем аккаунте, а те, кто не был достоин, просто не будут тратить деньги на покупку аккаунта, ибо в этом просто не было смысла. До этого момента они в среднем с одного аккаунта зарабатывали по 1500-1600 юаней, так как закупали обычные аккаунты с уже купленной PUBG по 400-500 юаней, и потом играли на нем с читами, после чего продавали его как минимум за 2000 юаней. Но как только появилось это объявление, покупатели, которые собирались купить себе по аккаунту, испарились. На самом деле многие из них покупали PUBG Ченьмо и еще отдавали деньги за новые удостоверения личности. Представьте себе бизнесмена, который вложил 200 тысяч юаней, желая в итоге получить обратно около 700 тысяч, но в итоге оставался у разбитого корыта. Трудно сказать, сколько аккаунтов к этому времени накопили в общем целом все создатели читов. По самым скромным оценкам, вероятно, их будет не меньше 10 тысяч. Другими словами, объявление команды PUBG уничтожило как минимум 2 миллиона юаней прибыли или же миллион юаней в виде чистых активов. Конечно, создатели читов могли продавать их по низкой цене, но кто купит такие аккаунты? По сравнению с их количеством запасенных аккаунтов, скорее всего их запасов хватит на пару десятков лет активной продажи. Но были и те, кто радовался такому развитию событий. «А боже, это что, я чувствую запах сожженных денег, ха-ха-ха, они серьезно хотели заработать на Ченьмо, наивные. Ченьмо особенный, вы не сможете обыграть его, даже читеры пали от его рук». Многие простые игроки были рады такой новости. Подавляющее большинство игроков ненавидело создателей читов. Эти люди были подобны саранче и червям, которые разрушали игровую среду и наносили ущерб интересам всех игроков. Они уничтожали одну игру, после чего со спокойной душой переходили к следующей. Но теперь, когда Ченьмо сильно навредил им, многие игроки могли только похлопать в ладоши и показать большой палец в ответ на объявление команды PUBG. Зарубежная версия PUBG в то же время развивалась очень хорошо. В Европе, Северной Америке, Юго-Восточной Азии и других регионах игра PUBG подминала под себя с каждым днем все больше игрового рынка, и делала это с чрезвычайно высокой скоростью, и все больше и больше иностранных игроков радовались надписи «Winner, Winner, Chicken Dinner». Однако у зарубежной версии была одна проблема – у нее не было своей лестницы богов. Поначалу иностранные игроки не знали о лестнице богов, но когда информация о лестнице богов распространилась в зарубежных странах, многие специально запускали читы, но в итоге получали бан на неделю. Эти игроки думали, что это было ошибкой, и после разблокировки запускали чит еще раз, но в итоге их опять банило на неделю. Из-за этого иностранные игроки настойчиво требовали ответа от Чэньмо. В связи с этим зарубежный филиал компании «Удар молнии» сделал эмоциональное и сердечное заявление. Глава 716. PUBG и особая версия для солдат. Уважаемые игроки международной версии PUBG. Что касается инцидента с реакцией многих игроков на запуск нелегального программного обеспечения, которое в итоге привело к блокировке учетной записи, официальный представитель настоящим разъясняет, чтобы обеспечить вам лучший игровой опыт в международной версии PUBG и предоставить всем игрокам более справедливую игровую среду, международная команда PUBG примет более строгие меры по борьбе с нечестными игроками и будет проявлять нулевую терпимость к нечестным игрокам. Все игроки с нелегальным программным обеспечением будут немедленно заблокированы на 7 дней в качестве предупреждения. Всего таких предупреждений будет 2, на третий будет применено наказание в виде пожизненного блокирования учетной записи. Поддержание чистой игровой среды требует совместных усилий каждого игрока. Международная команда PUBG торжественно обращается к вам, надеясь, что каждый сможет играть честно и справедливо. Это заявление тронуло многих иностранных игроков. Компания «Удар молнии» действительно хороший и ответственный разработчик игр. Отсутствие терпимости к читерам. Никаких поблажек. Вот что должна делать любая компания. Стоп, кажется, что-то было не так, о чем они изначально просили. Многие игроки были ошеломлены этим красноречивым заявлением. Сначала все подумали о том, что все было просто прекрасно, так как никто не любил читеров, но потом все вспомнили о том, что они просили совсем не этого, ибо читеров в матчах никто не видел. Они вообще-то спрашивали, где их лестница богов. Зачем говорить о наказаниях, когда они и так блокировали читеров? Где наша лестница богов? Иностранные игроки были недовольны. Почему бы вам не запустить международную лестницу богов? Я хочу поиграть с ботами. Да, я тоже хочу отправиться на лестницу богов и немного потренироваться. Почему вы не сделали международную версию лестницы богов? Это дискриминация. Это несправедливое обращение. Многие игроки протестовали, но их слова в конечном итоге заставили международную команду PUBG дать маленькое разъяснение по этому поводу. Чтобы защитить интересы зарубежных игроков, мы будем проявлять нулевую терпимость к любым видам нелегального программного обеспечения. Если мы найдем нечестного игрока, то сразу же его заблокируем. Что-то не так, раз уж речь зашла о дискриминации, разве это не китайские игроки подвергаются дискриминации? Для того, чтобы находить нечестных игроков, мы вложили больше трудовых, материальных и финансовых ресурсов в международную версию PUBG. Международная команда PUBG более жесткая и праведная, вы, игроки, должны быть довольны. Мы стремимся создать чистую игровую среду, но в итоге вы еще чем-то недовольны. Иностранные игроки были в шоке. Китайцы такие китайцы, почему все они такие хитрые? Но им нечего было сказать, потому что это действительно звучало разумно. Они даже не могли пожаловаться людям, которые не знали всей правды. Эта китайская компания просто нелепа. Читеры в китайской версии игры не банятся, но в международной версии читеры сразу же банятся. Это и является дискриминацией. В итоге на этот комментарий налетели тролли, которые начали писать о том, что комментатор забыл принять таблетки. Чтобы оценить лестницу богов, многим иностранным игрокам придется потратить огромное количество времени на множество вещей. Им необходимо будет купить надежный VPN, купить учетную запись, желательно выучить китайский на экстренный случай и потом играть с задержкой в китайский PUBG. Ну, если такие игроки действительно появятся, Чэньмо будет тронут их упорством. В том же посте с объявлением, в комментариях, Чэньмо на английском написал: «Покупать учетные записи других людей по правилам нашей компании запрещено, и каждая купленная учетная запись будет заблокирована системой защиты». В магазине видеоигр Чэньмо с интересом просматривал отзывы игроков на зарубежных форумах, а затем вдруг посмотрел на свой телефон. «О, секретарьца!» Чэнь Мо ответил на звонок и тут же услышал. «Чэнь Мо, я говорил тебе в прошлый раз, что содержание пупок не подходит для тренировок. Ты исправил хотя бы часть того, о чем я тебе сказал». Цахуа сразу перешел к теме, не став лить воды. Чэнь Мо сказал: «О, насчет этого вопроса, секретарьца, можешь быть уверен, что я все переделал. Эта версия для тренировок, можно сказать, идеальная». Цахуа сказал: «Хорошо, твоя игра очень успешна в коммерческом плане, но, в конце концов, ты знаешь, что ментальное содержание этой игры не очень хорошее, она слишком жестока и не соответствует духу тренировок. Скорее всего, они отклонят твою игру». Чэнь Мо сказал: «Секретарьца, ничего страшного, правда. К этому моменту уже были выпущены специальные версии игр «Волчья душа», «Поле боя» и «Тяжелый штурм 2» для обучения солдат. В конце концов, фундамент этих двух игр был относительно прост, и их можно было чуть отредактировать и прикрепить плашку специально для солдат. Но реакция на эти две игры от этих самых солдат была посредственной. Стрельба в игре была не такой, как в реальности, и это было главной проблемой. На самом деле, чтобы большинство игроков смогло быстро привыкнуть к той или иной игре, разработчик должен был упростить различные сложные операции и пойти на некоторые неизбежные жертвы. Взять пупк, например. В реальной жизни полученное огнестрельное ранение в тело, голову или живот приведет к совершенно различным последствиям, но в пупк все было иначе. Что попадание в голову, что в ногу, что в туловище, попадание в любую часть тела просто отнимало определенное количество здоровья игрока. В пупк была упрощена система здоровья, инвентаря игрока, обвесов для оружия и так далее. Только упрощение многих важных сложных механик до чего-то простого могло привести к тому, что подавляющее большинство игроков сможет наслаждаться игрой, однако не стоило в то же время забывать о концепте игры. Причина, из-за которой солдаты плохо отнеслись к этим двум играм, заключалась в ощущении старости и неправдоподобности происходящего перед их глазами. На одной из множества военных баз: «Я не знаю, какая программа тренировок ждет нас сегодня. Тренировки в «Волчья душа», «Поле боя» и «Тяжелый штурм 2» такие пресные. Я слышал, что компания, разработавшая игру PUBG, также отправила свою обучающую версию для ознакомления. Разве это не здорово? Скорее всего, это неправда. Говорили же, что у нее плохое влияние на систему тренировок в целом. Забейте, наши программы тренировок в виртуальной реальности на самом деле предназначены для того, чтобы мы немного расслабились, однако PUBG действительно приятная игра, надеюсь, что они дадут нам хотя бы сказать пару слов насчет нее. Глава 717. Специальная версия для тренировок солдат. Заходя в виртуальные капсулы, солдаты гадали, появились ли на этот раз новые игры. Спустя пару мгновений они все заметили, что в виртуальной капсуле появилась новая игра под названием «Тренировка на изолированном острове». Тренировка на изолированном острове? Что это за игра? Я о ней вообще ничего не слышал. Сячжан, ты среди нас больше всех играешь в игры. Ты слышал об этой игре? Нет. Это, блин, разве это не PUBG? Все были ошеломлены. Многие из них играли в PUBG или смотрели по ней стримы, из-за чего многие сейчас были ошеломлены. Хотя структура этой игры была немного другой, особенности PUBG все еще можно было смутно различить. Когда они полностью зашли в игру, перед ними появилась женщина-офицер доблестного и грозного вида, и она начала знакомить их с этой новой игрой. «Солдаты и командиры, добро пожаловать на тренировку на изолированном острове. Вы превосходные бойцы со стальной волей, и вы являетесь опорой Китая. Тренировка на изолированном острове – это настоящая военная игра, которая полностью отличается от других военных игр. В ходе своей тренировки вы должны достичь следующих целей. Во-первых, преследовать конкретные источники сигналов. Во-вторых, вы должны будете собирать материалы в сложных условиях и использовать особенности местности и найденного оружия для ведения боя. В-третьих, вы должны будете повысить уровень понимания друг друга и поднять уровень взаимодействия с товарищами по оружию. В ходе этой специальной тренировки каждый войдет на необитаемый остров с помощью своей виртуальной личности. В реальном мире вы не будете ранены или убиты. Выбывшие солдаты будут отправлены в лазарет, что означает, что они будут сняты с этой специальной тренировки, так что только самые сильные солдаты смогут пройти эту специальную тренировку. Ничто так не олицетворяет талант героя, как подвиги на настоящем поле боя, и ничто не может зажечь боевой дух человека лучше, чем жестокая и кровавая конкуренция. Пожалуйста, будьте готовы к любому развитию ситуации. В конце концов вы попадете на настоящее поле боя. Некоторые солдаты, которые еще не играли в PUBG, думали, что это звучало довольно привлекательно, а те, кто уже сыграл в PUBG или видел по ней стримы, были ошеломлены. Смысл этой игры тренировка на изолированном острове заключался в отборе лучшего солдата из 100 солдат, и самое главное, что каждый из солдат будет играть в ней под своей истинной личностью. В этой игре не существовало понятия зона, вместо нее существовали источники сигналов, и каждый должен будет войти в указанную область в течение указанного времени. Если солдат не успеет войти в зону сигнала за определенное время, будет считаться, что он пропал без вести на поле боя, что означало, что он отправлялся в лазарет. Что касается целей этой игры, то они были очень простыми. Игра-тренировка на изолированном острове отличалась от других военных игр. В основном она была сосредоточена на развитии способности использования существующих ресурсов и материалов в сложных условиях, а также развивала возможность солдат к пониманию и взаимодействию со своими сослуживцами в сложных условиях. И смысл этой игры заключался не в ликвидации других солдат, а в создании наиболее приспособленных и смышленых солдат. Более того, некоторые солдаты, которые до этого успели сыграть в PUBG, обнаружили, что в игре, похоже, было изменено огромное количество внутриигрового контента. Не забывайте о своем первоначальном намерении, помните о своей миссии, усердно тренируйтесь и оттачивайте свои способности.